Глава 42. «У тебя новая машина?» — удивляюсь я, заметив длинный белый седан представительского класса, который ждет нас возле аэропорта. «Не нравится?» — усмехается Эрик. Ссадина на лице и синяк на скуле с правой стороны. И еще один на плече. Я решила, что везунчик с кем-то подрался, но что, если ему стало плохо за рулем и он попал в аварию? Об этом я как-то не подумала. Из машины выходит водитель, забирает у Эрика мою сумку и кладет в багажник. Везунчик подталкивает меня, застывшую, к задней двери. Сбросив оцепенение, сажусь. Ладно, пусть авария. Главное, что живой и невредимый. А может, я накручиваю себя, и Эрик действительно с кем-то подрался. Хотя там дед-дипломат и задатки серого кардинала. Маловероятно. «Куда едем?» — спрашивает Эрик, садясь рядом. «К тебе или ко мне?» «Ко мне. Хочу домой. На экскурсию как-нибудь в другой раз пригласишь». «Уверена?» «Да». Если бы только везунчик знал, чего мне стоит в это мгновение ровный и мягкий тон. «Вить, заедем ко мне, я вещи кое-какие возьму, и до завтра ты свободен». «Это твой водитель?» В моем голосе все таки прорезывается накал. «Яниса, по-братски подфартила». Эрик поворачивается и меряет меня недовольным взглядом. «А машина?» «Тоже его, рабочая». «А твоя где?» «На парковке. Дома», — хмурится Эрик. «Не забыла, что ты золотая рыбка, а не следак из управления. Потише думай, хорошо?» Я закусываю губу и вздыхаю. Напоминаю себе, что один раз уже надавила, и ничем хорошим это не закончилось. Надеюсь, везунчик и впрямь знает, что делает. Но все же не удерживаюсь от реплики. «Типа огорчение разделим на двоих, а радость помножим на два?» «Как же спать охота!» Игнорирует везунчик мои слова, трёт руками лицо, а потом, будто назло, тянется в карман ветровки за таблетками и закидывает в себя две штуки. Я отворачиваюсь к окну. Зря он провоцирует. Я вида не подам, что переживаю, но по нервам это бьет наотмашь, до глубоких ран в сердце. Везунчик берет бутылку воды с подставки, запивает таблетки, откидывается на спинку сиденья и закрывает глаза. До дома мы добираемся долго, попадаем в пробку. Я тоже успеваю подремать на плече у Богдасарова, вдыхая его запах, но, когда открываю глаза, чувствую, как дико болит голова и пульсируют виски, хоть проси у Эрика обезболивающее. Мы едем в тишине, а потом везунчик вдруг говорит. «У меня есть мечта. Недавно появилась. Вроде мелочь, а на самом деле нет». Я заинтересованно перевожу на него сонные глаза. «Ну уже!» Несдержанно толкаю Эрика в бок, когда пауза затягивается. «На руках тебя подержать хочется. Через плечо перекинуть и в спальню тащить». С грустной усмешкой отвечает он. «Но основную причину, почему согласился на операцию, позже озвучу, ладно?» Я снова кусаю губы до отчетливой боли и все же произношу. «Я не настаиваю. Ни на чем. Это твое решение, а не мое. Извини, что тогда надавила. Больше такого не повторится». «Поздно, Арина. Уже надавила, а я решился. И к врачу сходил. Только дела доделаю. Пашу дергать не хочу, ему сейчас не до бумажек. Ха, отец молодец», — хмыкает Эрик, покачивая головой. «Если бы знал, что так будет, то не торопились бы с приездом в Мюнхен». «Малыш хоть и родился раньше срока, но окрепнет. Все будет хорошо». «Да», — вздыхает везунчик. «Чудо, что Софья вообще до этого срока доходила». Ведь 2 месяца с кровати не вставала, и прогнозы так себе были. Кстати, там еще одна на сносях, видела? Жена Асадова. Прикольно у них получилось, правда? Почти одновременно пацаны появятся. Потом дружить будут, как подрастут. Паша сговорился с Динаром? Просто совпадение. Эрик опять зевает и улыбается. И мне немного удачи перепало. Каждому по ребеночку. Он обнимает меня за плечи. Только они мечтали о девочках, а досталась она мне. «То есть ты меня считаешь ребенком? Спокойно спрашиваю я. «Иногда приходится проводить такие параллели. Если этого не делать, то...» Эри громко цокает. «У меня не безграничное терпение, как ты думаешь. Ты же порой совсем без тормозов, если что не по-твоему. Звоночки с самого начала были, но я неправильно их истолковал. Выходка со слитом в сеть видео нашего секса. Затем принципиальность с навязанным браком, отказ от моей помощи. Ты во всем такая, чего бы дело ни касалось. Даже не знаю, что лучше». Он поглаживает моё запястье со стрелочками. «И еще у Патрика в тот вечер мысль промелькнула, что если ты так легко согласилась на татушку, либо пиздец в жизни, либо совсем без тормозов. Но я перевёл эти мысли в горизонтальную плоскость. Идиот. А оказалось, комбо. Я смотрю в окно, думая о словах везунчика. Значит, он тоже анализировал моё поведение. И главное, не ёрничает, не кидает обиды. Принимает всё как факт. Это очень подкупает, заставляя сердце в груди биться быстрее. «Тебе красиво с рисунками на груди и плечах. Решил всю верхнюю часть забить? Это очень больно». Увожу тему в другое русло, не желая говорить о том дне, когда Эрик отправил меня в Мюнхен. «Заметила, да?» — улыбается Эрик. «Терпимо. Но пока стоп. После операции продолжу». Богдасаров целует меня в запястье со стрелочками и снова зевает. Такой уставший и разбитый, даже жалко становится. Я прижимаюсь крепче, рассматриваю его, а Эрик опять прикрывает глаза. Следя за потоком машин, я думаю о том, как сильно люблю этого человека. Когда мы подъезжаем к дому, Эрик кивает на дверь. «Закажи что-нибудь из доставки, я скоро поднимусь». Я захожу в квартиру и заказываю пиццу. Выглядываю в окно и наблюдаю, как Богдасаров стоит на улице, с кем-то разговаривая по телефону, и курит. За ужином решаю продолжить допрос. К тому же мы немного отдохнули в машине, и, возможно, мне повезёт услышать что-то вразумительное в ответ на вопросы, которых накопилось не так уж и мало за дни нашей разлуки. Эрик сидит за барной стойкой, по пояс раздетый, на плечах и груди рисунки, на запястье часы. Выглядит очень сексуально. С аппетитом уплетает пиццу и смотрит в экран телевизора, на меня не обращает внимания. Кто-то у нас, оказывается, любитель фастфуда. И как ещё в такой отличной форме держится? Вот бы и мне так. «Ты говорил, что не будешь подавать иск к нашей компании?» Начинаю, набрав лёгкие воздуха. «Но подал. Я в новостях об этом прочитала». Эрик отрывает взгляд от телевизора и переводит на меня заинтересованные глаза. «К вашей и не подавал. Но теперь она в чужих руках, и скоро у Ибрагимова будут серьёзные проблемы. Бумажки, кстати, завезу на днях. Те самые, которые ты раскидала по асфальту». Вспоминаю, и мурашки по коже несутся табуном. Не хочу касаться событий того дня, но всё же спрашиваю. «Ты бы правда ушёл, если бы я не кинула папку в твою спину?» Голос дрожит, и руки тоже. «Ага, приехал бы потом мозги вправить, когда остыл бы. Но, увы, ты лишила нас такой возможности. И поплатилась за это ссылкой в Мюнхен». Я досадливо хмыкаю и ненадолго замолкаю, думая о его словах и обо всём, что произошло. Мозг плавится от обилия мыслей. «Вы неплохо сдружились с Даней, да? Так и приобщишь брата к бизнесу». «Почему бы и нет?» — пожимает плечом Эрик. «Он просто ленится, а так-то не глупый парнишка. Схватывает всё на лету. Это у вас семейное, да?» «Глупость или на лету всё схватывать?» Эрик проводит языком по губам и покачивает головой. «Нормально у вас мозгами, а вот с выдержкой у пушистика беда. Причём серьёзная». «Всё-таки иск, да?» Пропуская мимо ушей слова Эрика о моей взбалмошности. «И что потом?» «Да, иск. С заоблачной суммой. Этим отец занимается, я не вникаю. Не семи пядей во лбу везде успевать. Но благодаря его связям мы из страны выехать смогли. Измайлов в стадии ликвидации бизнеса. Что успели перевести, за границей осядет. Остальное здесь раскидали. Чуть позднее тоже выведем из России, чтобы сверху носы не совали. Без потерь не обошлось, но как без этого? Ещё заработаем. Со временем. Как шумиха уляжется, а я заодно здоровьем займусь». «А как твой отец отнесётся к тому, что я дочь мошенника, и тебе из-за меня предстоит повторная операция?» «Из-за тебя», — кривится Эрик. «Ты сама лично изготавливала эту деталь, да?» Я замечаю, как в карих глазах вспыхивает гнев. «Ты понял суть вопроса?» «Молча отнесётся», — резко обрывает он. «Тебе со мной жить, а не с моей роднёй». «Жить?» «Да», — кивает Эрик на дорожную сумку, стоящую в дверях. «С работой, думаю, можно пока не заморачиваться, а с сессией помогу. Ты вроде в сиделке напрашивалась. Ценой не обижу. К старичкам визиты допускаются в любое свободное время, кроме ночи». Он впивается в меня глазами так цепко, что становится не по себе. «Остальное время хочу, чтобы со мной проводила». «Я и бесплатно с тобой посижу». «Молодец», — усмехается Эрик. «В горы поедем после реабилитации. Не потяну сейчас их ни физически, ни морально. 1000 километров от Москвы место хорошее есть. Витя нас отвезёт, как здесь оставшиеся вопросы порешаю. Пашу дёргать не буду, пусть сыном наслаждается. А через годик-полтора они вернутся в Россию и сменим караулы, да?» Он с удовольствием откидывается в кресле. «В каком смысле?» — подбираюсь я, а Багдасаров расплывается в безмятежной улыбке. «Полагаю, в прямом?» «Разве мы не уже? Ты ведь наставление дал, как сына назвать. Дочь, наверное, Эрикой?» «Дочь...» Эрик задумывается и скользит взглядом по моему телу. Даже сквозь одежду ощущаю, как обжигает кожа его желанием. «Мне Рина нравится. Рина Эриковна. Неплохо звучит, да?» «Так себе. И со временем нестыковки. Год и месяц — неравнозначные понятия. Что, если я уже? Все планы на смарку?» Эрик снова улыбается. Достает телефон, вводит несколько секунд пальцами по дисплею, а потом поворачивает ко мне экран, и я прыскаю со смеху. Только математики такие пришибленные шизики. Багдасаров установил себе приложение в телефон, чтобы следить за моими красными днями. Как находчиво. Я бы до такого не додумалась. Календарь беременности потом тоже будешь вести? С издевкой спрашиваю, не переставая улыбаться. Сама будешь вести. Мне по факту результат покажешь. Эрик задумчиво прикусывает губу и долго смотрит на меня. А я едва сдерживаюсь, чтобы не пнуть его ногой под столом. Пусть потише размышляет, на меня будет похож ребенок. Я симпатичнее и настырнее, а значит, и гены сильнее. Спешу тебя огорчить, Эрик. У меня был сбой в цикле. Я много нервничала, и он сместился. Знаешь, чем это нам грозит? Задумывается он и красиво щурит глаза. И чем же? Надеюсь, в это мгновение твои головастики отчаянно борются за мою яйцеклетку. Делаем ставки. Рина или Эрик? Везунчик давится куском пиццы и кашляет, стучит себя по груди. Мне даже становится его немного жаль, но держу лицо и стойко переношу тяжелый взгляд. «В следующем цикле предохраняться будем», — придя в себя, произносит Эрик. «Ты вроде к гинекологу записывалась». «И не дошла», — отрицательно качаю головой. «Да иди, после реабилитации вернемся к этому вопросу». «Но если что, сына Эриком назову, а дочь Риной, да?» Широко улыбаюсь я, а везунчик начинает беситься. «Ты такая милая девочка!» — цедит сквозь зубы. «Не все же ему надо мной стебаться?» «Я пошутила!» — сдаюсь. «Нормально все с моим циклом. На днях придут месячные. К тому же у нас аврал по всем фронтам, только беременности не хватало. Но безумно приятно, что ты об этом говоришь, и ведь не шутишь, да?» Я встаю со стула и забираюсь к Эрику на колени, обнимаю за плечи, провожу носом по небритой щеке. «Не шучу, Рина», — отвечает он надтреснутым голосом и обжигает многообещающим взглядом. «А в поездку когда собираться? И что мы там делать будем? Может, безопаснее на базу?» «Два раза уже были во Владивостоке, больше не хочу. А там, куда повезу, нас ждут тишина и спокойствие, красивые пейзажи. Тебе понравится». «Экипировка?» «Обычная». «А экстрим?» «Если только в горизонтальной плоскости», — усмехается Эрик. «Но с защитой. То есть чисто как путешественники?» «Я не самоубийца, Рина. В домике на берегу озера поживем. Недели две или три. По самочувствию видно будет». «А врач что сказал?» Я обхватываю везунчика за шею, когда он дергается. «Что необходима операция». «А сроки?» «Денджер, Лори. Красная книга», — предупреждает Эрик и недовольно морщится. «Хорошо». Я быстро целую его в губы. «Знаешь...» Недавно думала о нас и вспомнила тот вечер в ресторане, когда якобы пригласила тебя на свидание. Ну? Ты хотел куда-то меня свозить. Что за место? Взгляд Багдасарова становится мягче. На губах снова появляется улыбка, а потом он отрицательно качает головой. Не скажешь? Может, как-нибудь потом. Не пропадать же сюрпризу. Я раздраженно закатываю глаза и прижимаюсь теснее. Осадины. Авария? Предпринимаю еще одну попытку узнать их происхождение. Нет. Подрался? Возможно. Из-за девушки? Может быть. Эрик сжимает губы, пряча улыбку. Не скажешь? Нет. Снова смеется он. Да и черт с тобой. Нежно целую и постепенно углубляю поцелуй. Отрываюсь только для того, чтобы спросить. Ты все? Киваю на коробку с пиццей. Есть предложение поинтереснее. Эрик игриво приподнимает бровь. На языке так и вертятся искренние признания в том, что люблю, и что мои предложения не ограничиваются только спальней и сексом, но упрямо молчу. Везунчик — самый настоящий душевыниматель. В груди болит и ноет от того, как он отвечает и с какой чувственностью гладит сейчас спину, затем берет в ладони мое лицо и долго смотрит в глаза. Вот как в тебе уживаются наивный ребенок и развратная путана, а? То задушить тебя хочется, то залюбить до смерти. Сейчас, надеюсь, не задушишь? Можешь хлестнуть по щеке и сместить ориентиры. Предлагает Эрик, и теперь сам порабощает мой рот, всасывая язык, сжимает руками грудь через ткань футболки. Мы целуемся, не в силах оторваться друг от друга. Я и не думала, что возможно так остасковаться по человеку за относительно небольшой срок. Безумно хочется принадлежать только ему одному, ощущать эти разряды, которые пронзают тело, когда касаются любимые руки. Вспоминаю о словах Эрика в машине, что ему бы хотелось взвалить меня на плечо и тащить в спальню. Господи, сколько же у нас впереди интересного, столько всего предстоит попробовать и пережить, если в порыве новой ссоры или всплеска эмоций не поубиваем друг друга.